Кольцов. Весь Воронеж волочился за нею. Слово «прасл» с ударением на первом слоге ушло из современного языка, перекочевало в разряд устаревших, а некогда было весьма распространено. Так называли человека, оптом закупавшего в сельской местности для последующей перепродажи мясо, рыбу, лен. Но главным образом — скот. Самым знаменитым прасолом на Руси был, разумеется, Кольцов. Потомственным прасолом. «Батенька», — сообщал он об отце в одном из писем, «два месяца в Москве продает быков. Дома я один, дел много, покупаю свиней, становлю на винный завод на борду, в роще рублю дрова, осенью пахал землю». Быки, свиньи, дрова. А далее в следующей фразе упоминается князь Вяземский, поэт, царедворец Жуковский, тоже поэт, причем упоминаются как люди, близко знакомые автору письма. И это не бахвальство, и уж тем более не игра воображения. Примерно в это же время Жуковский, который вот уже десятилетие слишком является наставником будущего государя Александра II, прибывает в его свите в Воронеж, и там знаменитость, генерал, разменявший шестой десяток вельможа, посещает первым делом 27-летнего воронежского мещанина Алексея Кольцова, скромного продавца баранов, который, гоняя их по степи, слагал на досуге изрядные песенки, как пренебрежительно отозвался о нем в печати некий столичный барзописец. В дневнике Жуковского о встрече с Кольцовым в Воронеже говорится мельком, впрочем, у Жуковского все записи лапидарны. Но сохранился подробный рассказ об этом событии местного краеведа, в ту пору еще гимназиста. В самый день приезда цесаревича является к Кольцовым жандарм и требует к губернатору Алексея Васильевича. Семья нашего поэта страшно перепугалась, но этот испуг сменился восторгом, когда объяснилось, в чем дело, когда узнали, что Алексея Васильевича просил к себе Жуковский, встретивший его чрезвычайно ласково. Весь город видел, как знаменитый поэт и воспитатель наследника престола прогуливался пешком и в экипаже по городу вместе с поэтом Прасолом. Где и над чем они останавливались, где присаживались для отдыха. То был 1837 год, год смерти Пушкина. Но Кольцов Пушкина повидать успел, и не раз, и повидать, и поговорить, что всегда считал одной из немногих удач в своей незадавшейся жизни. Однажды такая встреча произошла в доме профессора русской словесности, известного критика Плетнева, на одном из его знаменитых литературных вечеров. Кольцов прибыл в столицу по торговым делам. Потом, спустя много лет, этот вечер подробно описал Иван Сергеевич Тургенев, бегло перечислив присутствующих, включая Пушкина, с которым столкнулся в прихожей, Пушкин уходил, мемуарист ставит многоточие и продолжает. В комнате находился еще один человек, одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом. Он сидел в уголку, скромно подобрав ноги и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно, в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское, вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Это был поэт Кольцов. Очерк Тургенева появился через четверть века после смерти Кольцова, когда от экзотического словосочетания «поэт прасал» осталась лишь устойчивая первая половина. Но умер в опостылевшем Воронеже, если Воронеж почему-нибудь меня удержит у себя еще надолго, я тогда пропал. Умер Кольцов именно как прасал, переставший писать последнее время не только стихи, но даже письма. Умер от полного истощения физических сил, но не только, еще от тоски. Тоска, как собака, грызет меня. От одиночества. Одиночество надоело. И день один, и ночь один. От гениального дара своего. Да, также и от дара, которым наделила природа того, кто обязан был по рождению своему торговать свиньями и быками. Но попробуй-ка сопряги быков с Шекспиром. А он как раз мечтает читать Шекспира, Гёте, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, Библию, Евангелие. Разве для прасала подобные барские забавы? Его и самого тревожит, что не похож он на тех, кто рядом. Смотрю кое-на-что иначе, чем другие. Понимаю вещи, как понимают их не все. Но если сначала это было довольно смутное ощущение, то мало-помалу оно прояснилось, отвердело и выкристаллизовалось в жесткую убежденность. Жить дома в кругу купцов решительно я теперь не могу. С вороной сравнивает себя не с белой, просто с вороной, которая к павам не попала, а от ворон отстала. А ведь был когда-то дельным, толковым, проворным купцом, всецело, впрочем, зависящим от отца, который, увидев, что сын перестал заниматься делом, держал его с некоторых пор в черном теле. Смотришь, кругом всего много, старик командует, а у тебя нет гривенника в кармане. Это из письма к Белинскому. С Белинским Кольцов был откровенен как ни с кем. «Целый мир иногда сосредотачивается в одном человеке», признавался знаменитому критику поэт прасал и добавлял: «Кажется, скоро придет пора, что вы для меня замените всех и вся». В длительной деловой, как сказали бы теперь, поездке находился воронежский прасал. Из Петербурга, где жил у Белинского, факт сам по себе достаточно красноречивый, с неистовым Виссарионом ужиться мог далеко не каждый, перебрался в Москву и здесь неожиданно застрял. Дела давно завершены, но домой не хочется, вообще ничего не хочется. Какая-то лень, холодная, пустая, убийственная овладела мной. Скука, пустота, грусть и черт знает, что еще не лежит во мне. Движешься, ходишь, бродишь, смотришь на все равнодушно, спокойно и только ищешь двери, чтобы скорее вон, куда и сам не знаешь. Стихи не слагались. Если в декабре их появилось около десятка, в том числе и «Грусть девушки», так полюбившаяся впоследствии Лидии Обуховой, то январем 41-го не датирована ни одна кольцовская песня. Не спасало даже вино. Прежде пилось, а теперь и пить не хочется. Гадко. Все потеряло интерес, и самый порог потерял свою обольстительную силу. Тут надо сказать, что для Кольцова он такой силы никогда и не имел. Степной вольный человек, он всю жизнь оставался целомудренно строгим и замкнутым, даже суровым. Отец несколько раз пытался женить его, находил выгодные партии, но сын бежал от венца, как черт от ладана. что совсем равнодушен был к женщинам? Откуда в таком случае взялись знаменитые кольцовские песни о любви, которые положили на музыку Глинка и Мусоргский, Римский, Корсаков и Доргомышский? Нет, равнодушен не был. Тот же Белинский, рассказывая со слов самого Кольцова о неистовой любви молодого поэта к крепостной девушке по имени Дуняша, писал: «Он не только любил, он уважал, свято чтил предмет своей любви, в котором нашел свой осуществленный идеал женщины, еще не мечтая об идеалах и не ища их». Дуняша, служившая горничной в доме, отвечала взаимностью, но против опасной связи восстал отец. Воспользовавшись отсутствием сына, продал девушку донскому казаку. Это едва не свело в могилу 18-летнего поэта. В жестокой горячке слег, а едва оправившись, бросился разыскивать возлюбленную безуспешно. По слухам, несчастная умерла от тоски. «Эти подробности, — продолжает Белинский, — мы слышали от самого Кольцова в 1838 году. Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более 10 лет, лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз. Не с тех ли пор и поселилась в его сердце печаль? Печаль и страх перед венцом, а также перед легкими связями. К последним Кольцов относился особенно строго. Едва заходила о них речь, как поэт уступал место моралисту. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его ответное письмо сестре Анисье, написанное в тот же день, что и исповедальное послание Белинскому, где застрявший в Москве Прасл жалуется на сковавшие его усталость и равнодушие. Письма самой Анисьи к брату не сохранилось, но из его ответа яствует, что оно, исполненное любви и искренности, было прочтено им несколько раз. А еще из кольцовского ответа видно, что сестра поведала брату о печальной судьбе некоей Вари, и брат этот рассказ принял близко к сердцу. Злой дух погубил бедную Варю, и она, не имевшая в груди нравственного долга, погибла навсегда. Это как раз тот случай, когда поэт смолк и вещает моралист. «Бедная Варя, если не вспомнила, то скоро вспомнит мои слова. Я говорил ей еще их вовремя, но, видно, не было у ней в душе чувства понять их». Слова? Какие слова? И когда это вовремя? Уж не к ней ли, не к таинственной ли этой Варе обращены стихи, в первых же строках которых упоминается о преступных наслаждениях, о сладострастии без любви, об опасности пути, на который вступила адресат стихов? Слабых, надо признать, стихов. В них больше резонерства, нежели поэзии. Ну что ж, не без язвительной горечи вопрошает автор: далеко ли этот путь пройден? Какие впечатления, продолжает допытываться сочинитель, в твоей душе оставил он? Из всей толпы избранников твоих с тобой остался ли хоть один, и для спасения твоего готов ли жертвовать собой? Таковых, увы, нет. Если не считать самого поэта, дай руку мне, еще есть время тебя от гибели спасти. Он знает, что рука эта холодна и в прямом, и в переносном смысле слова, что перед язвительной толпой идти вдвоем будет, ох, как тяжело. Ему-то и одному было непросто, в городе усмешливо и подозрительно косились на подписывающего стишки Прасла. Но он решился. Но я решился. Я пойду и до конца тебя не брошу. И вновь я выведу тебя из бездны страшного греха. Под стихами стоит дата 10 сентября 1839 года. Московское же письмо сестре писано 10 января 1841 года, то есть минуло ровно год и 4 месяца, срок более чем достаточный, чтобы до конца пройти гибельный путь. Если, конечно, в стихах и письме речь идет об одной и той же женщине. Об одной. О Варваре Григорьевне Лебедевой в девичестве Огарковой. Кольцов знал ее с юных лет и даже посвящал ей стихи. Именно к ней обращено послание ВГО, написанное весной 1829 года, когда душевное потрясение из-за потерянной навсегда Дуняши еще не улеглось. В собрании сочинений Кольцова послание ВГО соседствует со стихами, посвященными памяти Дуняши и заканчивающимися словами «Я не встречаю уж радости нигде». И вот встретил. Еще недавно он чувствовал себя дряхлым старым инвалидом. Это в неполных-то 20 лет. Но ты, соперница Венеры, мои мечты, мои химеры желанием оживила вновь. Стихотворение скорее шутливое, нежели любовное. Поэт улыбается, наконец-то улыбается. Жизнь и здоровая, крепкая порода взяли-таки свое. И пусть страсти нет, по-прежнему Дуняша царствует в сердце, но он откровенно любуется статной, полной огня юной красавицей. Страсть потом придет. Десятилетия спустя. Варвара к тому времени овдовеет, но скорбь недолго терзала ее, она слишком любила жизнь, любила достаток и веселье. Сегодня хорошо и слава Богу, а там хоть трава не расти. Вдова не связана никаким условием, свободна как воздух, характеризует ее Кольцов своему исповеднику Белинскому, но об имени умалчивает. Вот разве что дьяволом называет. Что за женщина, дьявол сущий? Но сказано это, легко заметить, не с порицанием. Сказано это с восхищением. Да, он восхищается дьяволом. И, кстати, не один он, весь Воронеж волочится за нею. Но весь-то, положим, не весь. Большинство как раз осуждало вызывающе беспутное поведение вдовы, предрекала ей скорую и страшную гибель, ту самую гибель, от которой ее пытался спасти Алексей Кольцов. Впустую. Уговоры не помогли, а когда опомнилась, было поздно. Так, во всяком случае, решила Анисья Кольцова, о чем и поведала застрявшему в Москве брату. И тот, сам пребывая в глубокой хандре, вынес приговор. Теперь у ней один остался выход из этого состояния, и этот выход — смерть. Словом, похоронил Варвару. Но разве в истории мало случаев, когда человека погребали заживо? Подобные случаи были тогда у всех на слуху. И потому нет ничего невероятного в том, что когда в холерное лето 1831 года умерла сестра Кольцова Мария, то муж ее, Иван Башкирцев, горячо любивший молодую жену, не поверил в ее смерть. Живьем, твердил, закопали, живьем, и заставил таки вскрыть гроб, чтобы собственными глазами убедиться, что ненаглядная Маша его и впрямь бездыханна. Или, может быть, надеясь, что любовь его, любовь неистовая, безмерная, так больше и не женился никогда, воскресит дорогого человека. Кольцов, который ладил с Башкирцевым куда лучше, нежели с родным отцом, и который присутствовал при этой душераздирающей сцене, убедился 10 лет спустя, что безумие зятя было не таким уж безумием. Воскрешение возможно. Причем в его случае воскресла не только погибшая Варвара, но и он сам. Прошел всего месяц после приезда из Москвы в ненавистный Воронеж, где поэт прасал смиренно готовился схоронить себя, вспомним письма к Белинскому, а он был не просто жив, но бодр, весел и как никогда прежде ощущал радостную полноту бытия. Жизнь переменилась, недоступная дверь блаженства растворилась для меня. Один человек так перестроил весь Воронеж, весь мир, весь свет, всего меня. Сказано, конечно, малость выспренно, но тут слышится голос живого Кольцова. Так, свидетельствует Белинский, писал он всегда и почти так говорил. Речь его была всегда несколько вычурна. Язык не отличался определенностью, но зато поражал какую-то наивностью и оригинальностью. Проявлялось это как во время приступов меланхолии, которая после потери Дуняши накатывала на молодого прасола все чаще, так и в состоянии редкого и оттого особенно сильно переживаемого восторга. Много лет небосклон мой покрывала черная безрассветная туча пустоты, горя, забот. И не было уж у меня ни одной надежды, ни одного желания. Все и везде одно, и одно ничто. И я привык к этому ничто, и совсем распрощался, и на все окружающее махнул рукой. Но все прошло, как сон перед чудесным сном действительности. Главной героиней этого волшебного сна действительности была, конечно, Варвара Лебедева. Имени ее он так ни разу и не назовет в своих письмах, зато даст ее подробный и по-степному размашистый портрет. С меня ростом, брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях. Голубые большие глаза, черные брови, тело мрамор, темно-русые волосы, коса шелк, дивная коса. Ножки лучше нет в Воронеже, и что больше, она меня немножко любит. Немножко. Но он и не претендует на большее, ему и этого достаточно. По собственным его словам, он ее любил, но молча. Если, конечно, не считать писем, которые в большом количестве писал ей из Москвы, писал из Питера. Однако, опять же, по собственным его словам, в ответ ни полстрочки. И вдруг такое блаженство. Я весь утонул в блаженстве до самозабвения, до исступления. Она в одну минуту сделала из меня другого человека. Белинский давно и настойчиво звал его к себе, предлагал кров, предлагал хлеб. Богатыми, дескать, не будем, но с голоду не помрем. И он подумывает, не махнуть ли. Вот только теперь уж не одному, с ней вместе. Если я поеду в Питер и захочу, она поедет со мной. Куда хочешь, всюду готова, — приводит он в письме ее разудалые слова. Поездка не состоялась. Белинский так никогда и не увидел Варвары Лебедевой, даже, кажется, имени ее не знал. Но он хорошо знал Кольцова. И это дало ему право написать в посмертной статье о поэте, вполне обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина с сильным характером, которой страсти и воля не останавливались перед деревянным болваном общественного мнения, перед лицемерным судом безнравственных моралистов, глупых умников и невежественных глупцов. И вот почему его последняя любовь совершенно изгладила в его сердце все скорбные воспоминания первой, и ему казалось, что он любит только в первый раз. Собственно, их и было в его жизни всего две любви, первая да последняя, и обе закончились трагически. Неизвестно, как в первый раз, но во втором он предвидел печальный исход. Кажется, я от этой женщины скоро не откажусь. Сам я этого ни за что на свете не сделаю, скорее готов погибнуть, чем оставить ее. Разве она развяжет этот узел? Она развязала. И он погиб. Погиб в прямом смысле слова, физически. Умер. Причем, как сказано в современном энциклопедическом издании, болезнь, предшествовавшая смерти, ее тяжелые симптомы не поддаются точной диагностике. Энциклопедическое издание ошибается. Болезнь диагностике поддается. Это та самая болезнь, которая едва не свела его в могилу в первый раз после исчезновения Дуняши, но тогда 18-летний организм выдюжил. Усталый же 33-летний человек справиться с недугом не смог. Перед нами классический, хотя довольно редкий случай, когда расхожее выражение «любовь до смерти» следует толковать буквально. К Варваре эта формула не относится. У ней в натуре, ясно понимал ее возлюбленный, не лежит глубокое чувство. Сказано это не в осуждении, упаси Бог, просто такая стала быть у нее природа. Ее фантазия слишком капризна и прихотлива. Каждый день ей нужна пища, увлекай ее фантазию, она ребенок. И уточняет, не увлекай, прощай. А уж это он умеет. Он готов простить ей все, и легкомысленность, и капризность, и непредсказуемость в поступках. Куда желания влекут, туда она следует, к погибели ничего. Он не говорит, к чьей погибели, его ли, ее ли, обеих ли. Для него это сейчас не суть важно. Важно видеть ее, говорить с нею, любоваться ею. Вчера был у ней. Чудо, как она была хороша. Много сторон у ней есть прекрасных, человеческих. Видите, он старается быть объективным и рассудительным, но чувство подхватывает и несет, сминая все на своем пути. Несчастье ли, по-детски удивляется он, принадлежать такой женщине? Она возродила меня снова к жизни. Вот только жизнь, для которой возродила его Варвара Лебедева, идет по своим собственным законам, и законы эти суровы. Он-то прекрасно знает это, а она не знает и знать не хочет. Весь Божий свет для нее — один роскошный храм. В храме, однако, тем более в роскошном храме, не надо думать о хлебе насущном. А здесь приходится. Отец Кольцова, который, как и весь город, осуждал эту связь. Я всегда в глазах его и целого города вел себя святоше, и вдруг он увидел во мне человека распутного. Отец, естественно, не давал ни копейки, а у нее денег не было. Тут-то на беду и подвернулся человек состоятельный, человек самостоятельный, который предложил ей перебраться к нему в поместье. Там заверил, она не будет знать отказа ни в чем. Варвара предложение приняла, а иначе это бы была уже не она, не Варвара. Кольцов не протестовал. Ужасно горько было мне провожать ее. Она поехала к помещику в компаньонки. А все из того, что у меня денег нет ни гроша. Будь в год 500 рублей, и она б жила в Воронеже, сколько мне было б угодно. Ни слова порицания, ни слова осуждения. Она права, что уехала. Чем же ей было жить? Не воздухом же питаться. Ни порицание, ни осуждение, только благодарность. Я об ней часто провожу целые часы в сладком воспоминании. Она много дала мне таких дней, о которых я не скоро забуду. Это писано уже в самом конце 1841 года. Счет оставшейся жизни идет теперь на месяцы. Догадывается ли он об этом? Еще как догадывается. Дух изменил, натура распалась, обессилила. Внешние обстоятельства, впрочем, еще возможно поправить, если выполнить волю отца. Уладить с ним можно легко, жениться, и он будет ко мне хорош. Но зато надо будет взять там, где ему будет угодно. Это значит пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Сгубить себя — это для него не так уж страшно. Привык на смерть посматривать довольно благосклонно. Но сгубить женщину? Белинский по-прежнему зовет его в Петербург, но ведь отец на поездку не даст ни копейки. Он и на лекарства-то не дает. Да и чем он будет заниматься в столице? Талант мой, надо говорить правду в решительное время, талант мой пустой. Несколько песенок в год — дрянь. За них много не дадут. Оставалось одно — лечь и умереть, что и произошло в темный короткий октябрьский день 1842 года. За гробом плелись 1,5 дюжины человек. Новое Митрофаньевское кладбище располагалось на отшибе, поэтому добирались долго. Но еще дольше шло в столицу известие о смерти воронежского мещанина Алексея Кольцова. В середине декабря, то есть 1,5 месяца спустя, Белинский писал Боткину, что уведомления никакого, когда, как и прочее, и добавил, не удержавшись, все еще как-то ждется чудо, не воскреснет ли, не ошибка ли. Не ошибка. Как и тогда, с умершей от холеры сестрой Марии, чудо не произошло. Вот только на сей раз никто не вскрывал гроба, дабы убедиться в этом собственными глазами. В чудо-то верят только любящие. Рядом с Кольцовым таких не было.